Глава 8. Колесики закрутились. Возникла долгая неприятная пауза. Всего лишь мгновение назад я мысленно видел тело свина, вырисовывающееся под простыней. Переход к действительности был столь внезапным, что я был просто не в состоянии трезво мыслить, и тут я хрюкнул, как только что хрюкнул Пасси. В комнате было прохладно и тихо. Лак тяжело шагнул вперед. «Черт возьми, покойника-то нету!» — констатировал он. По тону, каким были сказаны эти слова, я понял, что он тоже потрясен. «Может, вы скажете, что же это происходит, господин инспектор?» Пасси стоял, не сводя глаз с разобранного стола, и его приятное, простое лицо сделалось бледным. «Клянусь Богом, странное дело!» — начал он и обвел взглядом полутемную комнату, словно ожидая найти разрешение загадки на ее голых стенах. Момент был действительно жутким. Ночь, тишина и пустая комната со смятой простыней на полу. Пасси заговорил бы снова, если бы Эффи Роулинсон не устроила нам сцену. Потеряв последние остатки душевного равновесия, она сделала шаг назад, подняла голову и завопила так, разинув рот, что он стал похож на большую букву «О». Это было невыносимо. Я схватил ее за плечи и с силой начал трясти. Само собой, это ее немного успокоило. Последний вопль застрял у нее в горле, и она со злостью глянула на меня. «Перестаньте же!» — сказал я. «Хотите всю деревню поднять на ноги?» Она попыталась оттолкнуть меня. «Я боюсь. Я сама не знаю, что делаю. Куда он пропал? Вы же говорили, что он здесь? Лежит мертвый? Я должна была увидеть его, а он исчез?» Она громко всхлипнула. Пасси перевел взгляд с нее на меня. «Пожалуй, девушке лучше вернуться домой». Внес он вполне разумное предложение. Мисс Роулинсон вцепилась в меня, словно клешнями. «Не бросайте меня!» — взмолилась она. «Я одна в темноте никуда не пойду. Говорю вам, не пойду! Нет и нет и нет, пока он где-то там бродит, живой!» «Да ничего страшного!» — попытался успокоить я ее. «Лак отвезет вас, бояться нечего, тут просто какое-то недоразумение. Кто-то убрал труп в другое место». «Наверное, парни из похоронной конторы». При последних словах Пасси поднял голову. «Это уж нет. Час назад он был здесь. Я сам видел». Эффи снова разревелась. «Нет-нет, я с ним не поеду. Ни с кем не поеду, кроме вас. Я боюсь. Вы меня в это втянули и теперь должны мне помочь. Отвезите меня домой! Отведите меня домой!» Она подняла невообразимый шум. Пасси бросал на меня умоляющие взгляды. «Может быть, вы отвезете барышню домой, мистер Кэмпион?» — предложил он робко, чтобы, так сказать, немного облегчить нам положение. «Мне надо, пожалуй, немедленно вызвать сэра Лео». Я вопросительно посмотрел на Лага, но тот отвел глаза в сторону, а мисс Роулинсон, утопая в слезах, положила голову на мое плечо. Ситуация была настолько неправдоподобной, что смахивала на кошмарный сон. Дворик перед пристройкой в неверном луне света наводил ужас. Было жарко и безветренно, даже листья на деревьях не шевелились. Эффи тряслась так, что, казалось, каждую минуту могла рассыпаться. «Хорошо, я сейчас вернусь», — бросил я Пасси и поскорее повел Эффи по дорожке к машине. Гостиница «Оперившийся дракон» находится как раз на другом конце деревни. Она одиноко стоит на холме и славится, если не лучшим обслуживанием, то, во всяком случае, лучшим пивом в округе. Эффи Роллинсон расположилась на переднем сиденье, и когда я сел рядом с нею, прижалась ко мне. Она все еще плакала. «Так и умереть можно!» — хныкала она. «Я ко всему была готова, но это уже слишком, это чересчур!» «И к тому же Бакли наверняка сам ушел оттуда. Вы не знали Бакли, так как я, мистер Кэмпион. Когда мне сообщили, что его убили, я сразу не поверила. Он был хитрый и злой, Он наверняка где-то прячется. «Ну, сегодня днем он был мертв», — ответил я резко. «Мертв! А поскольку при дневном свете чудеса теперь не случаются, надо полагать, что он по-прежнему мертв. Нет никаких причин так нервничать. Мне жаль, что вам пришлось пережить такую неприятность, но, конечно, тело исчезло по какой-то совсем иной причине». Мне самому было неприятно, что слова мои звучат как-то не очень убедительно. Только во всем этом и впрямь было что-то тревожное. Неуловимость мертвого свина становилась мистической. Когда мы въехали в тихую полосу верескового пустыря, Эфи вновь задрожала. «Фантазия у меня не очень богата, мистер Кэмпион», — промолвила она, «но читать о всяких странных штуках приходилось. Что, если он спрятался вот за той кучей камней, а теперь вдруг вылезет и пойдет к нам?» «Тихо!» — отрезал я быстрее, чем успел об этом подумать. «Так со страха с ума сойдете, дорогая моя. Уверяю вас, что все объяснится каким-то вполне естественным образом. Когда будете в гостинице, напейтесь чего-нибудь горячего и сразу ложитесь в постель. Сами увидите, утром загадка прояснится». Она отодвинулась от меня. «А вы злой!» Сейчас она вела себя точь-в-точь, как прежде. «Я знала, что вы злой, но мне злые нравятся. Это факт». Все эти молниеносные перемены в ее поведении приводили меня в отчаяние, и я был рад, когда мы, наконец, подъехали к гостинице. Черные балки и белая кладка красивого старинного фасада терялись во тьме. Близилась полночь. «Вам в которую дверь?» — спросил я. «Вот в ту, на которой написано «клуб». Скорее всего, она будет заперта». Я оставил ее в машине и пошел стучать. Долго никто не отвечал. Я уже начал терять терпение, когда за дверью донеслось какое-то движение. Я постучал снова, и на сей раз дверь отворилась. «Однако поздно же вы!» — услышал я голос, который меньше всего на свете ожидал услышать. И Джилберт Уиппет, именно он, и никто иной, высунул свою бледную в лунном свете физиономию. Я разинул рот от удивления, и на его лице тоже особой радости при виде меня не появилось. «Ага, Кэмпион», — проговорил он. «Привет! Поздно, а?» Он потихоньку пятился назад в темноту за дверью, когда я, наконец, опомнился. «Эй!» — схватил я его за рукав. «Эй, Уиппет, куда же это ты?» Он не сопротивлялся, но и не проявлял никакого желания показаться на свет. Было ясно, что как только я его отпущу, он исчезнет в гостинице. «Я как раз собирался лечь», — бормотал он, видимо, в ответ на мой вопрос, но тут услышал стук и пошел отворять дверь. «Погоди, нам надо поговорить», — оборвал я его. «Что ты тут вообще делаешь?» В моем голосе прозвучал, хоть этого и не было у меня в мыслях, оттенок укоризны. Уиппет настолько странное существо, что вести себя с ним, естественно, просто невозможно. Он ничего не ответил, и я повторил свой вопрос. «Здесь?» — сказал он, глядя на гостиницу. «Ну, я живу здесь всего пару дней». Он меня прямо-таки из себя выводил, и я совершенно забыл об Эфи, пока за спиной не раздались ее шаги. «Мистер Уиппет!» — проговорила она, тяжело дыша. — Он исчез! Труп исчез! Ну, что будем делать? Уиппет глянул на нее своими блеклыми глазами, и мне показалось, что я увидела в них нечто похожее на предостережение. — Ах, мисс Роулинсон, — сказал он, — вы уходили куда-то? Уже слишком поздно, не так ли? К моей радости она твердо держалась на своем. «Труп исчез! Труп Бакли исчез!» На этот раз информация сработала. На мгновение Уиппет превратился во вполне интеллигентное существо. «Исчез?» – переспросил он. «Но это неприятно. Все задержится?» Голос его перешел на шепот. И ни с того ни с сего он пожал мне руку. «Очень рад, что увидел тебя, Кэмпион. Как-нибудь к тебе загляну. Ну, спокойной ночи!» Он отступил к двери. Эфи за ним. Я вовремя сообразил поставить ногу на порог. «Слушай, Уиппет, если ты можешь чем-то нам помочь или тебе что-то известно, лучше скажи сразу. Что ты вообще знаешь о Питерсе?» Он заморгал. «Но ничего, я просто живу здесь. Слышал, что люди говорят». Я схватил его за рукав как раз в тот миг, когда он собирался исчезнуть. «Ты ведь тоже получил тогда анонимку», — продолжал я настойчиво. «Следующая тоже пришла тебе?» «Абасе? Да, да, пришла, Кэмпион. Где-то она у меня есть. Я ее показывал мисс Роулинсон. Слушайте, это ведь крайне неприятно. Ну, то, что произошло с трупом. Вы осмотрели реку?» Его замечание было настолько неожиданным, что совсем выбило меня из колеи. «Почему ради всех святых реку?» – спросил я. «Ты что-то знаешь об этом?» «Я бы заглянул в эту речку», – ответил он. «Это ведь ясно, как божий день. Тебе не кажется?» Он шагнул и попытался затворить дверь. Мисс Роулинсон была уже внутри, но я не убирал ногу, и ему пришлось остановиться. Похоже, что он был в отчаянии. «Сейчас очень поздно», — сказал он. «Не считай меня невоспитанным. Если разрешишь, я зайду к тебе завтра, Кэмпион. Ну нет же смысла что-то предпринимать, пока не найдется труп. Ты же это понимаешь?» Я колебался. То, что говорил Уиппет, было во многом справедливо. Мне очень хотелось вернуться, но, с другой стороны, было очевидно, что именно он сможет кое-что объяснить. Например, что он, черт возьми, имеет общего с Эффи Роулинсон? Это мгновение неуверенности погубило все. Он снова шагнул вперед, я непроизвольно отодвинулся, и дверь мягко, почти вежливо затворилась у меня перед носом. В душе, проклиная его, я все же решил, что Уиппет может и подождать, и поспешил к машине. По дороге к полицейскому участку я пытался как-то связать неожиданное появление Уиппета со всей этой загадочной аферой. Полмили я проехал меньше, чем за минуту, и остановился как раз в тот момент, когда с противоположного направления к дому подъехала еще одна машина. Я узнал почтенный Хамбер Лео. За рулем был Пеппер-младший, а Лео махал мне рукой из автомобиля. «Это ты, Кэмпион?» «Ну и история! Мне только что звонил Пасси!» Я подошел к его машине и открыл дверцу. «Вы ведь выйдете, полковник?» «Ну, разумеется, мой мальчик, разумеется! Я бы мог приехать и раньше, но пришлось остановиться и подобрать Батвика. С ним по дороге домой случилось что-то неприятное?» При этих словах он включил свет в машине, и я увидел бледное, смущенное лицо мистера Филиппа Смедли Батвика, улыбавшегося мне совершенно нетипичным дружелюбием. Костюм на нем был мокрый, хоть выжимай. Смокинг прилип к телу, воротничок превратился в мокрую тряпку. «Он рассказывает, что упал в речку», — объяснил Лео.